Привет, слушатели самого веселого подкаста журнала Rock Vector и сайта thisisrock.ru Album Patrol с вами снова, и Лола Джафарова тоже с вами снова. Да, и Артём режется со своей улыбкой в 32 зуба, и наш уважаемый звукорежиссер. Да, Андрей Береговский, который с пятого дубля нам запустил подкаст, и так получилось, что не мы... Не пали контору, да, мы смеемся сразу уже. Обычно мы так как-то к третьему альбому начинаем движуху, а тут сходу. Понимаешь, мы сегодня начинаем с таких замечательных ребят, которые носят гордое название Deer Hunter. Да, вот я охочусь на оленей, потому что я могу. Все мои стихи такие, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Кто эти олени? Один олень зовется Коксом, а второй Мозесом. Отлично. То есть если включить такое абстрактное мышление, и блин, в пустыне... То Мозес под Коксом 40 лет ходил по пустыне. Именно так. Ну не 40 лет, правда, он начал в 2001 году, видимо, с тех пор начинается летоисчисление этого тысячелетия. Отлично. И, ну, в общем-то, все логично, потому что ребята играют экспериментальный рок, его по-другому не напишешь. Совсем экспериментальный. Чтобы написать экспериментальный рок, нужен Кокс. Какой еще рок в пустыне, кроме как экспериментальный? Ребята из Атланты написали замечательный альбом. Вышел который 16 октября 2015 года, но он стал их шестым номерным альбомом в их дискографии. Ну, тоже такое гордое название Fading Frontier. Угасающие границы. Разбираем по кирпичкам. Ого, да-да, полетели. Это солнце напекло. Нет, понимаешь, олень просто не перепрыгнул, надо стенку разобрать. Разобрали стенку, есть шанс. Планочку по ним поставить, а то конкур не удается. Давайте первую песню, может, послушаем? Давайте, слушаем композицию Take Care. Смотри, не споткнись. Планку. Try сейчас Чужой вылез под конец. Ты говори, слушай, песня, хоп, как сигнал с космоса. На самом деле, я понимаю, зачем он там был поставлен, потому что во время трека можно было уснуть. Я так понимаю, это, знаешь, не то, чтобы разбудить человека после трека, а намекнуть, где следующее начинается. Знаешь, в очень тяжелом металле вокалист издает в начале каждой песни протяжный рык, чтобы слушатели понимали, где начинается уже новая песня. Это, видимо, для того же было сейчас сделано. А тут кто-то охрип, и рык не получился. Вообще, мы сейчас читали информацию о группе, еще раз мы ржали, конечно, это невозможно. Да, просто это для русского слушателя очень забавно звучит, потому что в турне мы едем с ложками, а выступают у нас котлеты. Да-да-да, и сочиняем мы вертолеты. И сочиняем мы, да, вертолеты. По-моему, это список после обыска у Жанны Агузаровой. Какие глубокие познания, однако. Ну, у нее же там что только не нашли. Я не знаю, Тёма, я не была у Жанны Агузаровой, я там ничего не искала. Сумочка из крокодиловой жижи. Чего? Забей. Потом я тебе покажу этот обыск. Как можно из крокодила сделать жижу? Не знаю, давай по теме. Может, Джужа? Нет, ну, там, конечно, режиссер негодует. Да, режиссер негодует, но это на самом деле не фейк, это шутки называется. Вот. Чего у нас там про этих охотников на оленей? Про Кокса и Мозеса? Да нет, ну, на самом деле много всего произошло, как бы, что послужило созданию этого альбома, и как бы, что можно назвать такими краеугольными камнями и фактами. Слушай, ну тут опять заговор. Ну, в общем, да. В декабре 2014 года фронтмен этой группы, собственно, которого мы так нелицеприятно называли Коксом, а имеет он имя все-таки Брэдфорд, попал в автомобильную аварию, которая, по его словам, стала поворотным моментом его жизни, и по итогам инцидента он получил не только физические увечья, но и дающий перспективу толчок. Да, ему там волшебный... этого толчка всю жизнь очень хорошо хватает, он и так, по-моему... Волшебный мотивационный пинок под зад. Сильно больной, по-моему, и без аварии. Ну, у него там какой-то дефект. Нет, после аварии дефект. Это как раз-таки первый альбом. И, ну, на самом деле, я имею в виду, у него, в принципе, по жизни дефект какой-то со здоровьем. Мне сложно, честно говоря, на тему. Там что-то с соединительными тканями какими-то. В общем, странно он выглядит сам по себе. Кокс никогда не выглядит по-другому. Извините. Мы, если что, не пропагандируем ни в коем разе. Да, и сами не употребляем. Я хотела сказать другое. Хотела сказать, что как бы это вряд ли, ну, можно отнести к экспериментальному року, то, что мы услышали. Потому что группа группы, да, безусловно. Они, кстати, всегда получают высокие оценки и отзывы критиков. И я думаю, что это не исключение этот случай. Критики любят оленей. Да нет. Ну, слушай, критики же не гринписовцы. Да, это смотря какие. Или типа олень любит оленей. Что ты имеешь в виду? Да, скорее так. Это сложно назвать экспериментальным роком. Мне показалось, что это такой чистый-чистый шугейс. Вот момент, когда ты смотришь... Что ты сейчас сказал, пока? Шугейс. Ну, разглядываешь ботинки во время игры. Шугейс. Шугейс. Чубайс. Нет, шугейс. Чубайс-то в России, а вот... Да, за границей это шугейс. И не знаю, как бы у меня пока, ну, я как бы слушала этот альбом и, естественно, до. И как бы то, что я слушаю сейчас, только подтверждает мою точку зрения. Это то, подо что нужно засыпать. Вот если убрать этот рык в конце, ну, вернее, странный, непередаваемый словами звук. Чужой вылез. Ага. То это все так гладко и не знаю, и вот прям не подбирается никаких метафор, потому что такое. Ну, я где-то соглашусь, на самом деле, потому что тут действительно, видимо, созерцание тайги, когда олени уже убежали, а фотограф остался. Ничего экспериментального не слышу просто вообще. Просто олень сам есть фотограф. Где-то я видел вот это. Лось Паша фотографирует семью. Какую-то картинку такую. Давай поищем. Где-то близко. А пока мы ищем, дайте нам, пожалуйста, второй трек. От Лося Паши. Snake Skin. Это самое-самое активное и живое из всего того, что мы там нашли. Ага. Yeah. все любят гипножабу. Вот да, есть гипножаба, есть гипноолень. А есть гипноохотники на оленя. Сводят с ума. Отвратительно. Нет, есть состояние, в которое ты хочешь такую музыку. Никто не спорит, что иногда бывает, что тебе прям вот хочется это вот погрузиться в себя и оттуда не выходить. Ой, мне кажется, это совсем не та ситуация. Мне кажется, это настолько амбиентная музыка, ее надо, знаешь, в кафешках включать. Она не пахнет, играет где-то там на пределе слышимости и, в общем-то, пофигу. А мне кажется, в кафешках люди хотят хиты слышать. То есть то, что им ложится на слух и узнается. А это смотря в каких. Это если ты пришел туда посидеть и покушать, да, тогда ты послушаешь любимую музыку. Ага. А если ты пришел потрындеть с кем-нибудь? Ну, может быть, потому что иного применения такой музыки я, честно говоря, не вижу. Либо ты должен быть сильно под градусом, и тебе абсолютно... Нет, сильно под градусом, поверь мне, либо жестяк, либо ваниль. Нет, это до такой степени, что тебе абсолютно все равно, что играет и как играет. Ой, нет, под таким градусом вообще музыку не слушают. Я не знаю, я не помню, когда я была последний раз под таким градусом. Вообще, если я когда-либо была. Ты же у нас хорошая девочка, ты под ним вообще не была, мне кажется, под таким-то градусом. Наверное. Вот. Но так или иначе, я бы, честно говоря, не возвращалась к этому альбому. Мне как-то, ну... Вообще... При том, что Snake Skin оказался самым живым треком из всего звукового ряда, который мы как бы наблюдали на этом альбоме, он все равно не производит впечатление. И больше того, он вот лично мне, вот в принципе, творчество Deer Hunter напоминает очень сильно произведение Алберна такого. Mm-hmm. Как его зовут-то, я забываю. Ой, я не знаю о ком-то. Дэймон Алберн, вот. Черт, вспомнил. Который Гориллаз. Вот у него тоже, вот последний трек, который мы слышали, как он только что... А, сейчас Стило. Нет, Стило это не то. Там какой-то год, короче, 1941. Нет. Там, в общем, они едут в клипе на машинке по какому-то странному хайвею. Вот, и поют. В общем, очень похоже. То есть хотелось прям под эти же аккорды начать напевать гориллосовскую песню. Вот под последнюю песню Диаханта. Это самое неблагодарное дело. Так или иначе. Оценка. Надо что-то поставить этому делу. Ой, я не знаю. Я тоже, честно говоря, не выше шестерки. Может абсолютно быть, точно. Ну, у тебя 5, у меня 6, но на том мы сошли, что это будет 5,5. 5,5. Только не воспринимайте нас как 2 пятёры, потому что это не 2 пятёрки из 5. 2 пятёньки? Это нет, это знаешь, так 50 на 50, что называется. Это троечка. Откровенно, да, если на 5-бальную систему переводить... Это троечка с плюсиком. С маленьким. Чуть не сказала, все, слава богу, сдержалась. Чего? Я себе вовремя прикусила язык. Я завожу новую привычку, Тёма. Я уже поняла, как бы, что язык мой враг мой, его нужно кусать. Угу. Иначе будешь ржать. Или все я остальные. Нет, вот как раз таки я обычно потеха для всех остальных. Ну вот на чем мы не будем ржать, мы не будем ржать на следующем альбоме, который мы сейчас посмотрим с вами. Потому что это самый классный альбом за весь этот месяц. Я уверена, что ничего громче уже не будет. Браво. Они великолепные ребята, абсолютно. Без всяких сомнений могу сказать. Потому что, господи, сколько бы лет ни проходило, а все равно это зажигательно и классно. Знаешь, такое ощущение, будто бы у этих людей нет понимания возраста. Я есть я в любом состоянии, ну да, в любом виде. Это такая вечная музыка, которую при этом воспринимают все. Вот без исключения. Она... Ты можешь ее, конечно, не слушать, но плохого ты про нее тоже не скажешь. Она подвижна. Она как бы с таким пульсом идет. И это не тот случай, когда тебя колбасит в танце или когда тебе да, абсолютно... Да, это здрасте, я танцор диска, я классно, смотрите на меня. Ну, я хотела немножко другое сказать. Я хотела сказать, когда тебя пронизывают волны баса около колонки, и ты содрогаешься не потому, что тебе хочется танцевать, а потому что тебя волной подкидывает. Ну, ты знаешь, это много у кого есть. Вот в том-то и дело, что это совершенно другое. Это рокобилли, это свинг, это рок-н-ролл. Это блюз и джаз. Нет, блюз и джаз там нет. Есть. Ну, не в этом альбоме, но вообще. Вообще, в принципе, есть, но не в этом альбоме. Оно настолько юное, оптимистичное и абсолютно любое другое настроение перебивающее. Ну, короче, что мы вам рассказываем одними эпитетами? Давайте просто слушать. Это вот мы не скажем так, как они споют. Слушайте Рэй Дэвиса. Оно того стоит. Чего, кого? Рэй Дэвис. Ну, в смысле, песня называется Рэй Дэвис. А. Сегодня век, и похоже ты давно параллельный человек. день скутер Веспа унесет вдоль от гаммы дискотек, там, где все наоборот, параллельный человек. Шуба-дуба, ча-ча-ча, джинсы марки Лес, ставки сделаны давно, ничего не склеишь. Шуба-дуба, ча-ча-ча, сам себе не веришь, зазвонит твой телефон, но вроде Эдис, Эдис. Пусть не выключен кредит за твой стерео-хай-фай, а над городом летит тополиным пухом май. Твой потерянный уикенд будет длиться здесь всегда, в рок-н-ролльный Диснейленд приведет тебя звезда. Шуба-дуба, ча-ча-ча, джинсы марки Левис, ставки сделаны давно и ничего не склеишь. Шуба-дуба, ча-ча-ча, сам себе не веришь, зазвонит твой телефон. Алло. Can I speak to Gleb Tarelkin? Это я. А кто это? It's fucking Ray Davies calling you. Я потерян просто. Чуть-чуть джаза, чуть-чуть инструменталки. А я говорил, я говорил. И знаешь, да, в одном треке ты оказался прав. Мне кажется, балладу может написать каждый страдающий романтик. А какой-нибудь медляк... Hello. В том числе. Какой-нибудь медляк Hello. Или, не знаю, или знаешь, такую дискотечную какую-нибудь фигню, которую oh. врубают под рыбчинку или еще под что-нибудь. Такой абсолютно простой бит тоже может написать любой бедолага, даже если у него руки нету. Но есть хотя бы мышка. Просто все в секвенсоры, открыв пачку сэмплов. Да. Но тут... Когда ты пытаешься создать зажигательное настроение, мне кажется, это самое сложное для музыкального творчества. Именно заставить человека и вот загореться. Есть, как говорится, есть такая музыка, которая в тебе что-то шевелит. Да. Вот это вот браво, это вот оно в тебе что-то шевелит. Да. Но там столько опыта. Это такая команда профессионалов, никто что не никакому спорит. Пост-хардкору это вообще не снилось. Никто не спорит. Никаким новомодным группам. Вот даже если мы посмотрим на всех крутейших музыкантов, уже, знаешь, старых таких закаленных, да? Вот. Старая гвардия. Ну, я не знаю, можно, наверное, не то что по пальцам, но очень мало тех, у кого кто по опыту сможет перепнуть Браво, потому что это такая офигительная команда, которая занималась таким разным творчеством, причем каждый своим. И когда они все вместе в итоге собираются, да, в кои-то веки, собственно говоря, они выдают что-то совершенно потрясающее. И но тут время... моя репутация любителя металла как-то она уходит на второй план, потому что вот это я буду слушать. Слава мне вот Богу. Это нравится. Это офигительно. Ха-ха! Не только Тёма влияет на мои музыкальные вкусы, но и я на Тёмины. Так вот, равноправие полов. Другой вопрос, что это сделано в хорошем звуке, а Pink Floyd я все еще не люблю. Ой, посмотрим. Пройдут годы, и ты по-другому запоешь. А меня больше всего поражает неугасающий оптимизм у этих ребят. Да, профессионализм, конечно, круто, но профессионализм есть у многих. А тут кроме этой закалки есть еще и потрясающее настроение. И настроение, и вот этот дух, что ли, я не знаю, музыканта стиляк. Настоящего, да? Это как это называется? Как это называется? Шарм, харизма, что ты хочешь сказать? Я не знаю. Энтузиазм. Вот. И вот когда навык и энтузиазм вот этот вот соединяются вместе, и вот это получается вот вообще великолепно. Я вот честное слово, я бы взял в подкаст еще одну песню Браво, и Лола, думаю, тоже бы взяла. Я тут ратовала за это, но мне сказали, что правила жесткие, нарушать нельзя, ничего да, не так знаем. Так что давайте мы сейчас минуты три помолчим, и вы скачаете песню еще одну, послушайте. Нет, это не удастся сделать, потому что Браво проявили, на мой взгляд, невиданное просто мастерство. Они никуда не слили этот альбом, его нету. Да. То, что как бы предоставляют социальные сети, это лишь обрезанная часть. Если хочешь слушать Браво, покупай. Ну, это, кстати, имеет определенный смысл. Это в стрим-сервисах их нету, ни в Гугле, ни в Яндексе, нигде ничего? Нет, я не замечала, не видела, сколько не искала. Можешь, конечно, попробовать, потому что я же знатная криворучка. И, кривоножка. Шутка. Ладно. Я тебе не бульдожка, понял? Ну, хотя нет, в некотором аспекте я бульдожка, я ее кусить могу. Мне страшно, я пошел отсюда. И женщина-бульдог говорит, что у этих ребят неугасаемая жизненная энергия. Что бы ни происходило в их группе, какие бы ни Насти на них не обрушивались, они всегда улыбаются сквозь слезы. И, господи, это настолько ценное качество. Особенно для того творчества, которое они выбрали. Если бы когда-нибудь Браво переключились на депресничок, я бы, наверное, повесилась на всех тех дырках, которые вы пробили в этом потолке. Да. Да, дождик подкапывает время от времени еще. Ну, сейчас уже снежок. Нет, я не знаю насчет переключения, насчет вот этого вот... улыбки сквозь слезы тоже не знаю. Я просто знаю, что они стиляги в душе, у них оранжевое настроение, вот это вот. Оранжевое небо, оранжевые дети, оранжевые мамам, оранжево поют. Этот оранжевый галстук. Вот, стильный. Это, правда, Сюткин еще, по-моему. Да, у них все делится на такие эры вокалистов. Эра Агузаровой, эра Сюткина, эра следующая за ним Ленца. А потом наступает та долгожданная эра Хафтана. Основатель группы взял бразды правления в свои руки и теперь самостоятельно рулит. И свои связки. Он просто настолько намучился со всеми этими вокалистами, капризами и настроениями, и под кого-то подстраиваться, что за все то время, пока он с ними пытался найти общий язык, ему легче было освоить вокальное мастерство. Этот стильный оранжевый Сюткин мне полгруппы козел загубил. Да, и Агузарова все мозги загузарила. Ну, Агузарова может все мозги загузарить, она такая. Ага, и от Ленца никакого толка. Потому что работает он не как Ленца, а как линза. Давайте попробуем послушать вторую песню. Хочу пробовать, давайте слушать. Титульный трек навсегда, потому что это явно круче, чем все то, что мы можем наболтать. Вечная зима, но всегда. Я боюсь сейчас немножко разрушить настроение, но... Это бунт на корабле! Ты как-то рановато. Да? Да. Бунтовать никогда не рано. Не пали контору. Вот я вижу, как уже напрягся наш звукорежиссер. Мы не собираемся устраивать революцию. Нет. Я пока немножко поговорю еще про Браво. В общем, Евгений Хафтан взял бразды правления в свои руки, и все абсолютно треки на этом альбоме озвучены его голосом. Из тех треков, по крайней мере, что вы можете обнаружить в соцсетях, уже слиты «Перемена моста», «Перемена места», «Рэй Дэвис», которого мы с вами слышали, «Диджей Фантомас», «Навсегда», «Земляничный дождь», 36,6. Кстати, этот трек был записан очень давно, но как бы вошел в эту подборку «Теплый ветер», «Для тебя» и «Бег». И это тот случай, когда я не могу сказать, что из этого хорошее, а что из этого плохое, потому что мне понравилось абсолютно все, да, но... Каждый трек имеет свою идентичность, свой характер. При этом они сливаются в одну картинку, и то, что как бы это Браво, можно распознать чуть ли не с первых нот. И, как говорил уже Тёма, это сумасшедшее качество и инструментальное сопровождение. Тут еще такой нюанс, немножко я тебя перебью, прости. Браво не принято, скажем так, ассоциировать, как бы мало кто ассоциирует Браво именно с рок-культурой российской. Они все-таки в головах большинства людей относятся чуть больше к эстраде, чем к року. Понимаешь, у нас просто не было Элвиса Пресли, потому что, честно говоря, мне кажется, что Браво для России, как Элвис Пресли для Америки. То есть они оба, если уж их ставить на одну планку, они оба зажигательные, предпочитающие вот такую наводить шумиху и заставлять людей другими всеми конечностями. Да, тут только разница в возрасте. Есть такое, но Россия всегда носит догоняющий характер развития. Эй. Ну, я имею в виду музыкальную сцену уж точно. Ну да, и, ладно. И вот сейчас, пока наш звукорежиссер отвлекся, ребята, давайте поставим третью пластинку. Третью песню. Я согласен. Пластинки. Вы согласны? Смотри, я настроила дистанционное управление, мне стоит нажать только на одну кнопочку. Как это волшебно работает. И... Смотри, папа! Ой, а можно мне такую кнопочку, только чтобы у него стул взлетал? Я умею двигать горы и моря для тебя, я готов потратить даже выходной для тебя, для одной. Но кто еще такое совершит, кто сделает, чего не мог бы я? Но мне не нужно в мире никаких вершин без тебя, без тебя. Без тебя не завяжу я галстук и бриться не стану. Без тебя пойду неверным галсом и врежусь в рифы. Без тебя, без тебя я так бы остался обычным хулиганом. Без тебя я так не улыбался, как улыбаюсь для тебя. Мне кажется, не зря для тебя, из всех возможных эталонов красоты для меня только ты. И я оденусь, как артист кино, и даже на ночь бриться буду я, потому что понял я уже давно, кто я есть без тебя. Без тебя не завяжу я галстук и бриться не стану. Без тебя пойду неверным галсом и врежусь в рифы. Без тебя, без тебя я так бы остался обычным хулиганом. Без тебя я так не улыбался, как улыбаюсь для тебя. тебя не завяжу я галстук и бриться не стану без тебя. Пойду неверным галсом и врежусь в рифы без тебя. Без тебя я так бы остался обычным хулиганом. Без тебя я б так не улыбался, как улыбаюсь для тебя. Без меня вы не послушали бы эту песню, без меня не нарушили бы правила. Какой кошмар, теперь наш звукореж кого-нибудь вообще сожрет. Это первый случай, когда мы сумели обойти наши правила. Это первый альбом, с которого мы прослушали три песни. Да, это первый случай, когда мы обошли Андрея. В обычных условиях это трудно. Да, есть такое. Это старая песня, мы наверняка ее уже все узнали, потому что вокал, он бросается в уши. Это Сюткин. Валерий Сюткин. Да, причем это, если я не ошибаюсь, он уже не в составе Брау на этот момент. Нет, он ушел достаточно но давно. Но вместе они эту песню записали. Не совсем, они смешали в этом новом альбоме, новом релизе старые треки с новыми. Нет, я про саму песню. А, сама песня, ну конечно, да. Да. Это да. Тут точно, абсолютно. И, господи, мы послушали три песни, они все три в разных настроениях, и все три классные. А давайте оценку. Я хочу оценить, ну, а потом еще что... Ой, давай попробуем. Да. Давай. Оценка. Давай попробуем совпасть. 9. Я не могу ударить больше. При всей моей любви. А я считаю свои десятки. Это моя вторая десятка. Но я свои десятки берегу. Нет, для самого-самого дорогого, того самого единственного, да? Да. С твоей десятки. Нет, ты подожди. Куда пойдешь? Где будешь отмечать, где банкет? Не, я под конец года выдам все десятки за этот год. Какой у меня романтик, есть уже целых два кандидата. Он хочет на Новый да. год. Подбой курантов, я вам скажу, да, какие альбомы мне больше всего понравились. Смотри, в этом году. Смотри, по шампанской не перепутай свою десятку с чужой десяткой. Да. А то за чужую десятку, знаешь, можно исхлопотать за щам. Да, за чужую десятку можно десятку отсидеть. Возьмешь так угонишь, надо седан баклажан. Ой, да, вот это, пожалуйста, подальше. Я сейчас держите. Просто сбил так вот весь. Короче, угар. Это 9.5, если пользоваться нехитрой математикой. Ну да, то есть 9.25. 9.25. Нет, почему? 9.5. У меня 10, у тебя 9. А, у тебя 10, да, ну да. Вот так вот. Тыр-тыр-тыр. Мне очень нравится. У меня до сих пор звучат все эти нотки. У меня лично остался только, я не знаю, что это, баян или аккордеон из «Без тебя». И меха так тра-та-та-та в разные стороны. Такой легкий парижский оттенок. Очень здорово. Ребята, вам браво. Да. Я хочу браво кричать. Браво, вам браво. Поднимем за браво. Твое настоящее браво. Да, перекуем мечи на орало. Ну, на самом деле наступил тот момент, когда пора ковать и все по-горячему, потому что что? Потому что Queen the Rich. Потому что, да, третий альбом в нашем подкасте. Что сейчас будет? Сейчас будет Рубилова. Нет. Хорошо. Что нужно делать всем слабонервным людям? Правильно, снять наушники, выключить звук и отойти куда-нибудь. Бежать скорее, это же тяжеляк. На самом деле не так. Это даже не близко, не Black, не Dark, не все такое. Это всего лишь навсего пересечение хард-рока и хэви-метала с легким фэнтезиовым привкусом, как мы все любим. Вот. Настолько легким, что почти не чувствуется. Альбом Queen's Rich называется Condition Human. Точнее, вот с двумя этими пимпочками над буквой «Ю» это «Human» получается, правильно говорить, с немецким акцентом. Я немецкий не изучала, но думаю, что да. И в таком случае, если уж по-немецки и по фэншую, то это будет «Квинсрайк». «Квинсрайк»? «Квинсрайк». Да пофигу. Мне нравится говорить «Квинсриш», например. «Довольно, майн фюрер». Слышь, ну это перебор, давай мы не будем так делать больше в подкастах. Хорошо, больше не будем. Да, а то помянешь еще, он же вылезет. Да он, знаешь, его так часто вспоминаю, что мне кажется, из него можно делать вечный двигатель. Короче, раз он переворачивается у себя в гробу. К одному усатику никакого отношения не имеет, в общем-то, этот альбом, эта группа. 2 октября вышел альбом, да, достаточно давно, но только сейчас он как бы хорошо вылез, да, скажем так. Не то, что всплыл, это не очень хорошее слово. Вот, всплыл — это обычно известная субстанция. Вот. Ну, кстати, записывался он еще зимой и весной. То есть в начале года. Ну, как раз когда субстанция всплывает из-под льда. Да, под лейблом Century Media Records. Вот. Century, да? Сама. То есть, это еще и вековое что-то. Слышь. Очень-очень старое. Я тебе сейчас баян припомню. Весь. В смысле, припомнишь? Что ты мне сделаешь? Будешь как баян-бабаян. Ходить. Ой, никак страшно, напугали. Короче, это юбилейный 15-й альбом коллектива. И это второй альбом, на котором вокалирует уже Тодд Латор. Латор, как это правильно, я не знаю, мне хочется это как-то мягко сказать. Ну, это же немецкий, это должно быть жестко и по-собачьи лайт. Тодд Латор. Вот, отлично. Вот это похоже на правду. Вот, который заменил Джеффа Тейта. Вот. Брутальный тема. Джефф Потейто. Он прям раскрывается с новой стороны. Короче, альбомчик, в принципе, вышел хороший, но оценки ему дают очень разные. И я даже не знаю, кто прав, кто виноват, потому что все вот... Виноваты Квинсрайки, что не могут всем угодить. Ну, тогда виноват любой музыкант, что он не может угодить всем. Браво, может всем угодить. Угодит ли Квинсриш или Квинсрайк, черт возьми. Нам, ну, мы сейчас поймем. Попробуем. Попробуем. Перед нами композиция Hellfire. We'll be right back. боже, как я соскучился по этому офигительному звуку. Вот этот вот... Почему фэнтезиовый металл? Ну, то есть песня такая, как бы не особо, да хоть она и называется Hellfire, да, но там про демонический огонь, то вот, в общем-то, вот. Но вот этот вокал Тодда Делла Торре, то есть почему Делла Торре, просто Делла Торре? Я не знаю, ты вот, сейчас вещаешь, я не вмешиваюсь. Он мне напоминает в лучших традициях Blind Guardian, The Arrow, то есть вот такие вот столпы просто европейской фэнтезиовой металлической mm-hmm. музыки, что, ну, это великолепно. Кстати, мы тут посмеялись в перерыве. Ля Тор родился в Санкт-Петербурге. Да, мы сначала подумали, что да. это такой изменник родины. Флорида, США. Переметнулся FL, на темную FL, это сторону. Же Тек Флориды, да? Вот. А он, да, он, оказывается, американец. Просто... Просто Санкт-Петербург, ребята. Просто как бы американцы очень имеют большую творческую просто фантазию. В каждом городе есть Линкольн-авеню. И, слушай, ну у нас тоже улица Ленина в каждом поселке. Окей, но понимаешь, когда ты забиваешь адрес в Америке и получаешь 50 направлений в 50 разных штатах, если не больше, то у тебя явно шарики за ролики закатываются. Тебе одна стрелка ясно намекает, тебе нужен отдых, лети на Гавайи. Вот. Короче, да. после прошлого альбома, первого да. для Ля Торре в качестве вокалиста, очень много отзывов хороших Queen's Rage собрали да. и решили над материалом еще более подробно работать, потому что последний альбом в основном догадывались почему. Оценки да. выдали хорошие все. Но альбом короткий, в нем 35 минут. Предыдущий. Ну да, для полноформатного альбома лонгплея вот. Это маловато. Но, как сказали сами представители группы, мы лучше запишем крутой 35-минутный альбом, чем дурацкий, но на час. Ну в этом есть, конечно, смысл. Почему вот. Бы нет? Здесь они поработали и сделали такой же офигительный материал, которому не стыдно стоять в одном ряду с первыми консрешерскими наработками. Ну, в общем-то, и достойно конкурирующий со всем остальным, что сейчас есть. Ну, да. Я бы, честно говоря, забрала свои слова обратно по поводу дисклеймера, что это нельзя слушать слабонервно. Нет, вполне себе, это было достаточно легко. И, как уже сказал Артём, как бы, несмотря на то, что композиция крутилась вокруг темы адского пепелища... Там, в общем-то, адского пепелища после вертолётика незаметно. Да. Единственное, что скажу перед уходом на вторую песню, и вот тут вот сейчас Андрей Береговский снова будет прыгать со стула, причисляют Queen's Rage к прогрессив... Heavy metal. Ну вот последнее слово, оно просто все как бы ставит на свои места. Если бы на этом, ну, на прогрессив хэви мы бы зависли, тогда была бы интрига. Прогрессив метал, да. А вот с последним словом, как бы все на своих местах. Хотя я удивлена, на самом деле, такой фальцет в металле. Да ладно. Слушай, ну полно. Давайте сейчас еще песенку, может, послушаем. Давайте. Oh, Ну, в общем, инструментальненько. Это было легенько, инструментальненько, но при этом очень стильно. То есть, вот они, да, вроде как стильненько делают и heavy metal, да, но это очень стильно и выверено. То есть, ну, как бы. За что я могу с гордостью сказать, что это один из многих альбомов, которым я ставлю из тяжелой музыки, которому я ставлю 8. Ух ты! Е-е-е. А можно перебивку сначала? Оценка. Вот. Которому я ставлю 8. Вот. Вот так это работает. А по-другому не надо. Вот, а я поставлю даже 8.5, потому что на девяточку, ну, все-таки это как бы не уникальщина, которую я никогда не слышал и больше не услышу. Вот, но это очень добротный альбом. Я вот прямо сейчас даже взял и удивившись, почему я не сделал это раньше, добавил его себе в плейлист. Я свидетель, ей-богу, вот. Он своим могучим пальцем нажал на то самое место, чтобы у него закачался альбом. Слушай, у нас под конец подкаста вообще что-то странное. Ну, давайте расставим их, что ли, сегодня, как да. У нас новое нововведение с если прошлого подкаста. Если последнее округлять в пользу исполнителя, то получаем 8.3, и вот теперь мы готовы. Третье место. Это у нас охотники это, на оленей. Это дирхантеры, над которыми мы, в общем-то, глумились сегодня все начало подкаста. Моисей под коксом, который водит Пенни по пустыне 40 лет. К сожалению, 5.5 только Пэти получил за все свои труды. Вот. Такие вот мы злые. Второе место. Это вот, собственно, только что звучавшие Queen's королевы. Или как ты говорил, Queen's Rich? Queen's Rike. А, Rike, Rich, Rich. И в итоге композиция оставила достаточно приятное впечатление, если Лола слушает металл. Представьте себе, хэви-метал Лоле понравилось, с ума сойти, что происходит. Хэви, какой медведь в каком лесу сдох? Где ты там увидела симфоническое, услышала? Ну, потому что там куча-куча-куча инструментала дальше. Было. А что дальше? А дальше я прыгаю, у нас браво! Первое давай, место. Они великолепные ребята, они это заслужили. Они в нашем, по крайней мере, хит-параде на первом месте стоят. И абсолютно-абсолютно заслуженно. И думаю, что даже и на всех остальных хит-парадах они тоже будут на первых местах. Лам-ди-дам. Гарантирую. Оп. И все, что ли, на сегодня? Ну да, видимо, все. У нас все кончилось? Читайте сайт isisrock.ru, читайте журнал Rock Vector, слушайте наши подкасты Album Patrol, Rock... как это? Album Patrol, да. Rock Council и прочее. Радио ВК тоже слушайте. А пока, до свидания. С вами были Артем Рештов, Лола Джафарова и наш звукорежиссер Андрей Береговский. Чао!